«Садись и ты, Коля», — сказала учительница. Она вовсе забыла о нем, занятая мыслями о Тане, но и теперь, когда она вспомнила, он не сошел с места. Он стоял, немного подавшись вперед, будто под ним был не гладкий пол, а крутая тропинка, ведущая на высокую гору. Лицо его было красно, а упрямый взгляд прищурен. «Хорошо, Коля, — сказала учительница, — садись, я ставлю тебе отлично. Разрешите мне сесть на место Сабанеевой Тани?» «Да что это с вами?» Но все же она разрешила, и он сел на скамью рядом с девочкой Женей из одного лишь упрямства. Таня осталась одна. Она посмотрела в окно, в самом деле надеясь не увидеть дерево, но и отсюда оно было видно. Первый снег уже покрыл основание его ветвей, он больше не таял. Первый снег кружился над его головой, исчезавший в туманном небе. «Если человек остается один, он рискует попасть на плохую дорогу», — подумал Филька, оставшись совершенно один на пустынной улице, по которой обычно возвращался вместе с Таней из школы. Целый час прождал он ее, стоя на углу возле лотка китайца. Липучки ли из сладкого теста, грудой лежавшие на лотке, сам ли китаец в деревянных туфлях отвлек внимание Фильки? Но только теперь он был один, и Таня ушла одна, и это было одинаково плохо для обоих. В тайге Филька бы знал, что делать. Он пошел бы по ее следам, но здесь, в городе, его, наверное, примут за охотничью собаку или посмеются над ним. И, подумав об этом, Филька пришел к горькому заключению, что он знал много вещей, которые в городе были ему ни к чему. Он знал, например, как близ ручья в лесу выследить соболя по пороше. Знал, что если к утру хлеб замерзнет в клете, то можно уже ездить в гости на собаках, лед выдержит нарту. И что если ветер дует с черной косы, а луна стоит круглая, то следует ждать бурана. Но здесь в городе никто не смотрел на луну. Крепок ли лед на реке узнавали просто из газеты, а перед бураном вывешивали на каланче флаг или стреляли из пушки. Что же касается самого Фильки, то его заставляли здесь вовсе не выслеживать зверя по снегу, а решать задачи и находить в книге подлежащие и сказуемые, у которых даже самый лучший охотник в стойбище не нашел бы никаких следов. Но пусть Фильку считают собакой, кому это угодно, и пусть смеются над ним сколько хотят, а на этот раз он все-таки сделает по-своему. И Филька присел на корточки посреди улицы и проверил все следы, какие только были видны на снегу. Хорошо, что это был первый снег, что он упал недавно и что по этой улице почти никто не ходил. Фильк поднялся с корточек и пошел, не отрывая взгляда от земли. Он узнал их всех, кто тут был, словно они прошли перед его глазами. Вот одинокие следы Тани, лежащие у самого забора. Она шла впереди, одна, стараясь ступать осторожно, чтобы не очень топтать ногами этот слабый снег. Вот следы Жени в калошах и Коли. У него не широкий шаг, которому только упрямство и придает отпечаток твердости. Но как странно они себя вели. Сворачивали, подстерегали Таню и снова догоняли ее. Похоже на то, что они смеялись над ней. Она все шла и шла вперед, и неспокойно было у нее на сердце. Разве такие следы оставляет она на дворе у Фильки или на песке у реки, когда вдвоем они уходят ловить окуней? Но куда исчезла она? Следы Тани кончились внезапно на месте, где не было видно ни крыльца, ни калитки в заборе. Она, точно ласточка, поднялась прямо в воздух. Или, может быть, этот самый воздух, темный от первого снега, увлек ее вверх, как лист, и кружит теперь в облаках, и качает. Не могла же она в самом деле перепрыгнуть такой высокий забор. Фильк постоял секунду, потом пошел дальше по следам Жени и Коли. Они шли рядом сначала, а на углу расходились в разные стороны, не очень довольные друг другом. Они поссорились, — подумал Филька и вернулся назад, смеясь.